Глава 4. Вирджиния Флойд. Вирджиния Флойд сидела за массивным дубовым столом в своем кабинете на Верхнем Ист-Сайде в окружении множества папок, пробных образцов тканей и груды журналов мод. Ее кабинет отражал ее статус – просторный, с высокими окнами, обрамленными роскошными шторами. Он почти походил на музейное пространство, где каждый предмет продуман и выбран ею лично. Полки из красного дерева были забиты альбомами с прошлыми коллекциями, архивными фотографиями и пресс-релизами о бутике ее семьи – Флойдс, завоевавшем особую славу в элитных кругах Нью-Йорка. На маленьком столике у окна стояли миниатюрные модели шуб из искусственного меха песца и норки, как напоминание о наследии, которым она сейчас руководила. После разрыва с друзьями Джинни ушла в работу с головой. Она основала свою команду ассистентов, хотя слухи ходили, что те часто сменялись. Подчиненные были для нее лишь рабочими единицами, и она обращалась с ними холодно и отстраненно. Она знала, что ее называют Мегерой за глаза, и ей это даже льстило. Будучи не просто менеджером, а главным лицом Флойдс, она стала безупречной фигурой светской хроники, даже звездой. Хотя это звание она заслужила через безжалостный контроль и явное стремление к власти. Однажды одна из колонок в журнале Vanity Fair назвала ее юной магнаткой, посвятив целую статью ее успехам. Работая над новой коллекцией, она перелистала несколько набросков, отмечая для себя, что осенне-зимний сезон 2023 обещал стать для бренда особенным. Строгие, холодные линии в дизайне, вдохновленные урбанистическими мотивами Нью-Йорка, как нельзя лучше отражали ее собственное новое «я». Взгляд невольно скользнул к рамкам на краю стола. Первой на глаза попалась фотография, сделанная еще в университете, где они, Лайза, Инди, Линда и она сама, весело улыбались, тесно прижавшись друг к другу в обычной университетской фотосессии. Тогда еще они были единым целым, настоящей командой, готовой держаться вместе. Следующей была фотография в элегантной золотой рамке. На ней они с Лайзой стояли с бокалами коктейлей в каком-то клубе в Беверли-Хиллз. Было что-то магическое в том лете, когда они неразлучно проводили время вместе, словно мир был создан только для них двоих. Но теперь... С тех пор, как они виделись в последний раз, Лайза изменилась до неузнаваемости. Прогуливаясь по коридорам Хилкреста в компании новой свиты Анджелы Стивенс и Нейта Ньюмана, Лайза представляла собой совершенно иного человека. От нее постоянно пахло табаком и алкоголем, и Джинни понимала, что ее подруга больше не старается что-то скрывать. Особенно Джинни злила ее новая подруга, Анджела Стивенс. Дурная слава Анджелы была известна всем. Ее подозревали в кражах, а слухи о ее жизни облетели уже весь Хилкрест. И все же, почему-то Лайза променяла их крепкую дружбу на эту компанию, оставив Джинни за пределами своего мира. Ее руки замерли на эскизе, когда воспоминания захлестнули ее. «Ты настоящая рок-звезда!» Эхом отозвалось в голове, но теперь это казалось пустой, обманчивой фразой. Беверли-Хиллз. Вилла семьи Трейсон. Лето 2021 года. Джинни стояла на балконе виллы Лайзы, обхватив себя руками и наблюдая, как свет от уличных фонарей разливается по обширной территории сада. Вилла Лайзы, влекущая своей роскошью, выглядела так, будто сошла с обложки журнала о самых дорогих и желанных домах в Калифорнии. Белые колонны, огромные французские окна и безупречно ухоженные газоны. Все, что, казалось бы, могло завоевать любой взгляд. И тем не менее, сегодня казалось Джинни холодным и отстраненным. Она все еще чувствовала слабость после перелета, нескончаемого часа в ванной комнате, когда все тело как будто рвало изнутри. Но Лайзе, похоже, не было дела до ее состояния. «Ну все, я пошла», — раздался звонкий голос Лайзы, и Джинни обернулась. Лайза застегивала серебряную сережку, бросив на нее взгляд через плечо. В зеркале отражалась ее самодовольная улыбка. «Куда ты собралась?» Джинни отбросила окурок в хрустальную пепельницу, бросив мимолетный взгляд на идеально сложенную кровать и гору чемоданов в углу. Она вошла в спальню, осматривая Лайзу. Та уже была готова к вечеринке, как обычно, с завидной легкостью. Лайза выглядела как звезда. В обтягивающем коротком платье насыщенного изумрудного оттенка, подчеркивающем каждый изгиб, и босоножках с тонкими ремешками. «В греческих домах тусовка. Меня пригласили?» С довольной ухмылкой произнесла Лайза, будто Джинни сама должна была это знать. «Почему ты мне ничего не сказала?» Взволнованно переспросила Джинни, поджимая губы. «Я даже не готова!» Лайза окинула ее быстрым взглядом, словно сканируя на предмет очевидной слабости, и весело хихикнула. «Честно говоря, с твоим зеленым лицом. Думаю, тебе лучше вообще-то мне появляться». Она махнула рукой, как бы извиняясь, и продолжила. «Лучше отдохни». С этими словами Лайза схватила маленькую сумочку и еще раз кинула взгляд в зеркало и скрылась за дверью, оставив Джинни в полном недоумении. Лайза не пригласила ее. Намеренно или действительно подумала о ее самочувствии? Джинни села на край кровати, раздумывая, почему Лайза так поступила. Она бросила взгляд на свои чемоданы, расставленные вдоль стены. Не зная, что делать, она в конце концов легла на кровать и задремала. Проснулась Джинни от утреннего солнца, которое пробивалось сквозь окно, выходящее на сад. Повернув голову, она взглянула на часы. 5:13 утра. Лайзы не было. Неудивительно, конечно, но где-то глубоко внутри было беспокойство, которое росло с каждой секундой. Сна не было ни в одном глазу, и, нащупав телефон, Джинни набрала Лайзу. Один гудок, второй, третий. Никакого ответа. На экране снова засветились ее обои с золотыми пальмами. «Они ведь пьянствуют там до бессознательного состояния», — вспомнила она, как Лайза описывала греческие вечеринки. «И не только это». Она с тревогой открыла карты на телефоне, найдя координаты греческих домов, и выбежала, поймав такси и почти крича водителю, чтобы ехал быстрее. Через 40 минут она стояла перед особняком, вокруг которого слышались грохот музыки и крики изнутри. Джинни вошла внутрь и сразу ощутила атмосферу безудержного веселья, почти дикости. Повсюду были пьяные тела, кто-то неистово танцевал, а кто-то, не обращая внимания на происходящее, просто обнимался в углу. Поднявшись по лестнице, Джинни оглядывалась, ища Лайзу. Сзади мелькнули мигающие огоньки полицейских машин, что усилило ее тревогу. Наконец она нашла Лайзу, развалившуюся в кресле и безжизненно глядящую в никуда, с едва уловимой улыбкой на губах. Джинни, взволнованная, коснулась ее плеча. «Лайза, нам надо уходить, я вызвала полицию», — зашептала она с тревогой, оглядываясь по сторонам. Лайза, медленно фокусируясь, подняла на нее взгляд. В ее глазах отражался остаточный эффект безумной ночи. «Что?» — пролепетала она с трудом, еле держа голову прямо. Джинни с тяжелым вздохом подхватила ее, пытаясь поддержать. «О, Лайза, ты так напилась!» — пробормотала она, сердито оглядываясь. «Нам нужно идти!» «Ты? Ты настоящая рок-звезда, Джинни!» — хрипло прошептала Лайза, пьяно улыбнувшись, опираясь на нее. Эти слова неожиданно согрели Джинни, как бы нелепо это ни звучало сейчас. Ее сердце тронуло то, что Лайза хоть и в алкогольном угаре, произнесла что-то приятное. Улыбка тронула ее лицо, и, несмотря на всю несуразность ситуации, ей было приятно услышать что-то хорошее от подруги. Телефон на массивном столе зажужжал, как заведенный. Джинни взглянула на экран, мелькнувший в отблеске настольной лампы. «Мама. Натали Флойд». Она подняла трубку с чуть удивленным выражением. «Привет», — ответила Джинни, бросив взгляд на витрину бутика, через которую пробивались огни Мэдисон-авеню. «Дорогая, ты занята?» — раздался в трубке мягкий, но уверенный голос Натали, ее матери. «Работаю над зимней коллекцией». Джинни отложила блокнот в сторону и откинулась на спинку вращающегося кожаного кресла, смакуя каждую секунду разговора. «В бутике на Мэдисон довожу последние детали до совершенства. Что-то срочное?» «Мы с твоим отцом задержимся в Амстердаме», сообщила Натали немного огорченно. «Смогла бы ты самостоятельно провести вечернее открытие бутика на Пятой авеню?» Джинни едва не выронила телефон. «Провести открытие самой?» «Это огромный шанс, возможность проявить себя». Она быстро ущипнула себя за бедро, словно проверяя, что все это реально, и заглотнула, едва сдерживая взрыв восторга. «Мам, ты серьезно?» Она уже улыбалась, почти ощущая аромат свежих цветов, которыми бы украсили зал. «Да, дорогая, я планировала вернуться сегодня, но погода внесла свои коррективы». Натали вздохнула, но в голосе ее сквозила гордость. «Кстати, Аннет передает тебе привет и говорит, что скучает». «О, передай ей от меня привет», — ответила Джинни. «Навещу ее в следующем году обязательно». «Я уже предупредила Дейзи, что она должна быть у тебя через полчаса, чтобы помочь», — добавила Натали. Джинни нахмурилась. «Дейзи? Ее ассистентка знала раньше, чем она?» Такое вмешательство не оставило ее равнодушной. «Мам, я же просила тебя не общаться с моими ассистентами напрямую. Они должны видеть главной меня!» Джинни не выдержала, ее голос зазвенел от раздражения. «Прости, милая!» Мама смягчила тон. «Все, мне пора. Еще много работы с расширением франшизы. Пока, дорогая!» «Пока!» — кивнула Джинни и, отложив телефон, с трудом удержалась от долгого и тяжелого вздоха. Натали была матерью, за которой стояла целая империя. Ее вмешательство напоминало Джинни, что ей предстоит доказать собственную состоятельность. Она поднялась с кресла и направилась к резному шкафу в углу кабинета. За дверцами скрывались не только работы из новой коллекции, но и личные фавориты Джинни. Платья, костюмы и туфли — все в идеальном состоянии и готовые для особого случая. Вечер должен быть ее триумфом. Из коридора послышались осторожные шаги, а затем раздался мягкий голос. «Джинни, ты здесь?» На пороге появилась Дейзи Коллинз. «В кабинете, Дейзи!» крикнула Джинни, доставая платье глубокого синего цвета с вышивкой на подоле. Платье, идеально подчеркивающее ее тонкую талию и изящные линии. Дейзи вошла, чуть робко оглядываясь по сторонам. Она была одета в официальный костюм от Флойдс. Бежевый пиджак с узкими лацканами, черные прямые брюки и черные лакированные балетки. На первый взгляд ее одежда выглядела строго, но бледная кожа с разбросанными по щекам родимыми пятнышками придавала ей детское очарование. Волосы, темно-золотистые, мягкими волнами спадали на плечи, подчеркивая светлый оттенок ее кожи и серо-голубой цвет глаз. «Ух ты!» Дейзи с восхищением смотрела на платье в руках Джинни, и ее глаза блестели от восторга. «Потрясающее платье!» «Для сегодняшнего вечера». Джинни бросила на нее оценивающий взгляд и грациозно подвесила платье на вешалку. «Моя разработка». «Оно просто великолепно!» Дейзи почти захлопала в ладоши, стараясь не казаться слишком восторженной, но едва ли могла сдерживаться. Джинни лишь одарила ее коротким холодным взглядом. «А новость об открытии разместила? Я хочу, чтобы все прошло идеально, без единого промаха!» Ее голос был ровным и требовательным. «Конечно!» — кивнула Дейзи, словно боясь, что малейшая оплошность может испортить эту редкую возможность поработать с Джинни вблизи. Внутри Джинни чувствовала удовлетворение. Ее слова не вызывали сомнений. Она здесь главная, и Дейзи об этом знала. Несмотря на дружелюбие в ее голосе, все в ее тоне указывало на непоколебимую власть. «Отлично. Заберу ключи и поехали пообедаем перед вечером». Джинни улыбнулась на этот раз чуть теплее. Джинни выдвинула ящик стола, ловко достала ключ и небрежно кинула его в кожаную сумку. Платье с вешалки переехало к ней под руку, и, не оглядываясь, она вышла из кабинета. Дейзи поспешила за ней, не забывая удивленно посматривать на уверенную походку своей начальницы. На улице Джинни обернулась, чтобы закрыть за собой стеклянную дверь бутика, и тут же направилась к своему авто. Роскошный, сверкающий блеском кузова внедорожник стоял неподалеку. Дейзи завистливо поглядывала на этот танк, вспоминая, что Джинни не просто может похвастаться тремя машинами в гараже, но и выбирает их по настроению, как аксессуар. «И куда мы направляемся?» Дейзи открыла свою дверь. «В какой-нибудь ресторанчик?» «А может, пекарню?» Джинни взяла руль обеими руками, взглянув на дорогу с улыбкой. «Хочется чего-то свежего, теплого. Пекарня? Это даже необычно для тебя». Дейзи усмехнулась, не скрывая легкой насмешки. «Разве ты не на мидиях и креветках всегда?» «От этого уже голова кругом идет», — пожала плечами Джинни и завела двигатель. Автомобиль рванул вперед, и уже через пару мгновений они мчались по проспекту. Джинни четко знала, куда держит путь. Роуз. Их маленький, но такой особенный уголок на Верхнем Вестсайде. Пекарня была не просто местом для встреч. Здесь они пересекались, обсуждали последние сплетни, планы и просто болтали о жизни. Это был маленький оазис уюта и тайн. Подъехав к Роуз, Джинни выскользнула из машины и обернулась на знакомую вывеску, обрамленную витиеватыми узорами с розами, выкованными из металла. Все в этой пекарне говорило о стиле. Винтажная деревянная мебель на террасе, горшки с зеленью, скромные занавески на окнах. Место выглядело так, словно оно застыло в прошедшей эпохе, но именно это и придавало ему особое очарование. «Может, сфотографирую тебя у входа?» — предложила Дейзи, усмехнувшись, когда Джинни, немного прикрыв глаза, впитывала атмосферу. «Не сегодня». Джинни коротко кивнула и уверенно вошла в зал. Внутри Роуз пахло свежим хлебом, сливками и ванилью. Аромат, который напоминал детство и уют. Интерьер пекарни был выдержан в викторианском стиле. Обитые бархатом стулья, массивные деревянные столики, витрина с выпечкой, похожая на настоящие произведения искусства. Джинни провела ладонью по лакированной стойке и улыбнулась приветливой девушке за кассой. «Добрый вечер. Мне, пожалуйста, клубничные пончики и латте на овсяном», — заказала она, не поднимая взгляда. «Дейзи?» «Шоколадный чизкейк, пожалуйста», произнесла Дейзи, стараясь выглядеть уверенно. Джинни с подносом направилась к угловому столику номер 10. Именно здесь они встречались с друзьями, иногда устраивая здесь мини-конференции, а иногда просто расслабляясь в теплом свете старинной лампы. Массивный светильник, стоящий рядом, заливал стол мягким теплым светом. Дейзи уселась напротив, пытаясь занять как можно меньше места и не нарушить личное пространство Джинни, но все же, заинтригованная, она решила заговорить. «Ты слышала, что на Линду Кристал упал прожектор, на последней съемке для Флойдс. Джинни закатила глаза и откинулась на спинку стула. Ее взгляд отражал иронию. «Не хочу ничего об этом слышать», — отрезала она. Но Дейзи, как всегда, не могла удержаться. «Думаешь, кто-то нарочно пытался, ну, навредить ей?» Прошептала она, наклоняясь поближе, чтобы никто не услышал. «Дейзи, это просто чья-то халатность. Не придумывай ерунды», — спокойно ответила Джинни, откусив пончик. Дейзи смущенно опустила взгляд на пол, явно осознав, что затронула тему, которая Джинни неинтересна. «Ладно, приятного аппетита», — промурлыкала она, отламывая кусочек чизкейка и отправляя его в рот, будто бы этот кусочек мог сгладить неловкость. Джинни в ответ только пожала плечами и вернулась к своим пончикам. Первый кусочек клубничной глазури коснулся ее языка, и она едва сдержала восторг. Как же долго она не позволяла себе таких простых радостей! Сладкий вкус пончика был словно возвращение в ее юность, беззаботное время, когда все проблемы решались за этим самым столиком, в теплой компании друзей и ароматов выпечки. Когда тарелки опустели, а поздний обед подошел к концу, Джинни и Дейзи неспешно направились к выходу. Джинни оставила щедрые чаевые, бросив на стол двадцатку, как бы между прочим. Поправив кудри, которые мягко упали ей на плечи, она ступила на порог и замерла. Ее взгляд наткнулся на то, что заставило ее сердце на миг остановиться. На лобовом стекле ее машины красовалась надпись, написанная алыми буквами. «Ты помнишь меня?» «Господи, Джинни!» Дейзи остолбенела и прижала руку к рту. Ее лицо побледнело. «Что это?» «Я не знаю», — ответила Джинни, и ее голос прозвучал тихо, словно затерявшись в гуще ее собственного шока. Слова были грубыми, хаотичными, но в них была пугающая четкость. Дейзи забеспокоилась, нервно оглядываясь вокруг, как будто в поисках невидимого наблюдателя, притаившегося в тенях здания. «Посмотри, камера видеонаблюдения!» — прошептала она, задыхаясь. «Может, стоит пойти и попросить у администратора посмотреть запись?» Но Джинни ее не слушала. Ее взгляд упал на что-то еще. Под правым дворником был зажат маленький, едва заметный клочок бумаги. Она подошла к машине, ощущая, как ее сердце бешено колотится. Подняв руку, осторожно отогнула дворник и вытащила порванный обрывок. Это была фотография, иссеченная на несколько частей, но лицо на ней угадывалось сразу. Донателла Гилсон. Безмятежное лицо девушки с постера, затерянное на желтой бумаге, смотрело на нее. «Что?» Джинни прошептала, слова застряли у нее в горле.